Евгений Рудашевский. Бессонница. In angelo cum libelo. Это была ночь, необъятная задумчивая ночь, матерь одиночества, смывающая с нас пятна. Томас Вулф. Взгляни на дом свой, ангел. Свобода лишь означает, что тебе нечего терять. Крис Кристоферсон. Me and Bobby McGee. Пролог. Все началось 2 или 3 года назад. Просто ты не замечала. Никто не замечал. Не думай, что мое решение было поспешным. Я его давно принял. Только сам до какой-то поры не понимал этого. Мне следовало заехать или хотя бы позвонить. Но я знаю, что ты будешь плакать, а я к этому не готов. Лучшее, что я сейчас могу сделать, — отправить тебе свой дневник. Ведь это ты посоветовала мне завести его, помнишь? И да, я не жалею о том, что сделал. Надеюсь, прочитав дневник, ты это поймешь, и когда мы опять встретимся, нам будет проще взглянуть друг другу в глаза.